Глава 23. Друг юности. Царское село, Екатерининский дворец, приемная шефа охранного отделения графа Шувалова. «Да, входите. Садись, Боря. Ну, как твои дела? Рассказывай». Пухловатый мужчина в коротком парике Типпет Вик с завитыми волосами и черной лентой сзади поднялся и душевно пожал руку вошедшему. Им был Борис Баритинский, выехавший прямиком из Москвы в Питер по срочному запросу. Он уже месяц обивал пороги знатных друзей в попытке заключить контракт на места силы. Но, увы, все безуспешно. Многие ссылались на чрезмерную загруженность, другие прибеднялись, а третьи не видели барона в упор. С того дня, как его род попал в опалу старого императора, от Баритинских много кто отвернулся. Сейчас престол занимал Павел VII, и хоть он и не одобрял политики отца, многие ждали официальной позиции его величества. Как он скажет, так и будет. А пока Борис чувствовал себя выброшенным в штормовое море. Вот-вот на его корабль со всех сторон обрушатся волны. Другие, менее перспективные рода, если не выказывали им неуважения, то уже совсем не боялись прославленный клан. «Спасибо, Петь, у меня все хорошо. Ничего особенного. В последний раз мы с тобой виделись на 8-летие Артема. Подрос крепко младший, смена моя. А у тебя что нового?» Глаза чиновника смотрели строго, как два черных уголька. Такие можно увидеть у столетних воронов. Казалось, он высматривал в тебе всю суть, отделяя словесную шелуху от реальных дел и личных качеств. «Тяжело, Борис Олегович, особенно когда бывший однокашник и друг врет тебе и не краснеет». «Да ты что такое говоришь?» «А вот что!» — потряс головой Шувалов, из-за чего искусственная конструкция на макушке едва заметно сместилась влево. «Не надоело по Москве пороги оббивать? Чего ко мне сразу не пришел? Гордец какой!» «Уже в курсе, значит», — нахмурился Борис и как будто напитался весь усталостью и заботами. Взгляд потяжелел, между бровей проступил напряженный валик. «Боря, мы охранное отделение, а не какая-то там контора. Это наша обязанность все знать. Ну, конечно, я был в курсе с самого начала. Но помня твой тяжелый характер, в тебя невозможно запихнуть помощь, ведь откажешься. Невыносимо быть настолько сложным человеком». «Ну так что же ты со мной возишься, Петь? Дай, как и все, пинка под зад. Будет что обсудить при дворе», — огрызнулся вдруг Баритинский. Граф Шувалов задумчиво постучал золотым портсигаром по дубовому столу, а потом строго ответил. «Обижаешь ты меня, Борис, кабы не знал я тебя. Твои достоинства, верность отчизне. Ничего не забыто, слышишь? Что мне эти шакалы, накинувшиеся на тебя? Неужели ты не видишь? Новая Россия строится, куется этими вот руками». Он так сильно сжал портсигар, что тот смялся в бесформенный комок, а табак просыпался на стол. Борис неожиданно улыбнулся. «А помнишь, как ты речь толкнул перед новенькими, когда мы брешь закрывали?» Шувалов резко изменился в лице от нахлынувших воспоминаний. «Это когда я их стращал обезумевшим некромантом?» «Ага, как же там? Сейчас вспомню. Наш долг, честь и обязанность — выстоять и защитить от скверны редут. А там...» Борис уже в слезах держался за живот, а там... Но не смог договорить, так как задохнулся в смехе. «А там плеве зайцев мертвых поднял и на вчерашних кадетов пустил!» Они уже не сдерживаясь и забыв про чины, хохотали, как в бытность юными офицерами. Им было что вспомнить, ибо почудить любили. «Я эти лица на всю жизнь запомнил!» Шувалов так сильно постучал по столу, что чуть не пробил в нем вмятину. Ордена на груди от этого зазвенели, как украшение на елке, а парик слетел на стол, отчего оба еще больше загоготали. «Как он, кстати, там? Взял шестой шаг?» — поинтересовался Борис судьбой их общего боевого друга, некроманта Плеве. «Долго же тебя не было. Совсем из жизни выпал. Недавно седьмой осилил. Генерала получил. С передовой не выбирается». «Заслужил», — поддакнул Борис, вспоминая, как новоиспеченный генерал изматывал себя тренировками. Они втроем не раз спасали друг другу жизни. «Судьба всех раскидала», — Шувалов огласил общие мысли, но потом быстро взял себя в руки и сказал Баритинскому. «Что было, то было. Нынче новое поколение рвется в бой. Я ведь не шучу, Борис. Для тебя не все потеряно». «У меня двое сыновей уже служат. Чего ты еще хочешь, чтобы я пошел? А семью на кого?» «Понимаю, все понимаю». Граф водрузил парик обратно и смахнул табачные крошки на пол. «Но у тебя ведь есть и другие сыновья». «Алексей еще учится, а Артем?» «И что же Артем?» Как-то слишком безразлично спросил Шувалов и быстро вытер себе нос. Это не ускользнуло от внимания Бориса, знавшего физиогномику своего друга наизусть. «Петь, ты не можешь. Он же только недавно очнулся». «Так, не драматизируй», — отмахнулся чиновник и, пододвинув к себе стопку документов в папочках, быстро забарабанил по ней пальцами. «Я надеюсь, ты понимаешь, что после войны со Скандинавским Союзом мы обескровлены. С юга эти узкоглазые поди скоро прозреют, так еще и ляхи зуб точат на отобранную Балтику. А нам ведь еще брешь сдерживать. Стране нужны сильные маги, Борь». «Он же еще ребенок». «Это для тебя он ребенок. Ему уже 18. На вот, почитай». Шувалов, не глядя, достал из середины папку и подал Баритинскому. «Это что?» «Это твой Артем. Ты почитай, почитай». Пока глаза Бориса бегали по строчкам досье, пальцы ладони графа скрестились, и он терпеливо ждал, ждал и смотрел, как лицо друга сначала недоумевает, хмурится и потом бледнеет. «Бред. Все бред. Где ты это взял?» «У бабок на базаре подслушал». Цепкая рука Шувалова забрала документ и ловко подтолкнула папку обратно в середину кипы. «Не отнекаешься, Борис. Все давно проверили. Не получал твой Артем процентиль ни в одном месте силы, тем более теней». «У нас есть родственные. Их мы тоже проверили. Сядь, Борис. Предстоит серьезный разговор. Советую быть честным в этот раз. Отвечай. Где-то возникли новые бреши, и ты их скрыл?» За подобные деяния можно было в лед угодить под военный трибунал. И оба это отлично понимали. В то же время Борис не мог выдать экстраординарных способностей младшего сына. «Но тогда я подставлю под удар всех членов семьи». «Нет». «Тогда как твой сын обучался?» Борис сжал зубы и весь напрягся. Шувалов словно заставлял вырывать от себя кусок мяса, собственную плоть. «Черт с тобой, я сам пойду на фронт!» «Артем может инициировать стихии без мест силы?» — вдруг спросил граф, и это было так неожиданно, что мускул на лице Баритинского предательски дернулся. «Нет». «Да», — словно захлопнув мышеловку, протяжно выдохнул носом Шувалов. «Да, Боря, и ты не отвертишься!» «Петр, я прошу тебя!» Барон резко встал со своего места. «Не губи парню жизнь! Не надо, чтоб раньше времени...» «Ты меня за живодера держишь! Сядь!» — мягко сказал шеф охранки. «Никто про твоего Артема ничего не узнает, пока я тут!» Он показал пальцем на стол. «Но ты понимаешь, что мы не можем это просто так оставить!» Борис вытер лоб платком. «Да, я догадываюсь. В общем, сделаем так. Артему мы назначим 12 обязательных боевых выходов в год. Курировать его будет наш человек, опытный офицер. Я ручаюсь за него. Это отличнейший командир и разведчик высшего класса. Он присмотрит за твоим младшим, изучит, что там да как. Ты понял?» Баритинскому ничего не оставалось, как кивнуть. «Гордись, У твоего сына большое будущее!» «Или преждевременный конец», — невесело подумал про себя Борис, но вместо этого ответил. «Спасибо, Петь. Может, ты и прав». Мужчины крепко пожали друг другу руки. Примерно за неделю я закрыл свой долг перед проценщиком Барухом и теперь был свободен как птица. Среди обновок я могу отметить свеженький нож в 15% огня. Его смастерил мне Елисей. И я решил, что помимо меча мне пригодится еще и дополнительное оружие. Им я буду колдовать, а в случае ближнего боя достану клинок. На счету теперь у меня ноль. Потому с сегодняшнего дня начиналась долгая работа по накоплению капитала. Мы также обсудили ряд будущих обновок для зачаровальни, но там такие суммы, что этап улучшения мы отодвинули подальше. Сейчас первой важной планкой было возвращение Елисея в форму. Именно он будет основным моим производителем, когда я отойду от дел, получив желаемое. Ведь не вечно же мне этим заниматься. Но пока этот период не настал, я буду выкладываться на полную. Благодаря обучению через книги я смог открыть еще один процентиль и тут же загнал его в тень. Мое искусство построения кругов значительно улучшилось и не без помощи Ломоносова. Тот помогал мне переводить подаренную Софьей книжицу и, используя оттуда информацию, я внедрял ее сразу в практику, ведь от знаний нет прока, если дать им пылиться на задворках сознания. Нужно постоянно упражняться. Благодаря медитациям я раскрошил приличный объем сгустка и предчувствовал скорый прорыв. Как минимум, еще с четвертью мы разделаемся к концу этой недели. Но не только запас маны повысился, но и добавился лишний рунический круг. Теперь их 8. Помимо этого, Иван потихоньку учил меня французскому. Он сильно удивился, когда обнаружил, насколько я быстро запоминаю материал. Мы уже могли разговаривать на простенькие темы. Правда, у меня получилось совсем примитивными конструкциями, но Москва тоже не сразу строилась. Попутно новоиспеченный гувернер устранял пробелы в моем светском образовании. Это было очень удобно, словно общаешься с ходячим справочником. Владимир Скоржинский старался к нам захаживать раз в 2-3 дня. В мастерскую редко заглядывал, а вот с дамами любил пообщаться. Похоже, в нашей работе его все устраивало, и свой процент он начнет брать, когда мы выйдем на рынок дорогих артефактов. Выяснилось, что Ивану безразлична Анна. Он относился к ней как к обычной светской девушке из дворянского сословия. Был вежлив, учтив и не переступал границы. Что, конечно же, не устраивало Баритинскую. Иван тяготился ее навязчивым обществом, но сестренка была упорна в своих желаниях, так что теперь у него появилась новая головная боль. Я лишь посмеивался над ним про себя, понимая, насколько тот встрял. Характер у сестры настойчивый. Если ей хочется что-то получить, то будет идти напролом. Иван, в противоположность Скоржинскому, трепетно относился к женскому полу, потому стеснялся напрямую отказать в какой-то просьбе. Анна временами проходила мимо мастерской, делая вид, что прогуливается для моциона с зонтиком наперевес. Иногда все же заходила к нам, интересовалась, как идут дела, и при этом старательно не смотрела в сторону Ломоносова. Жизнь в поместье Баритинских шла полным ходом. Я пока нарочно не говорил родным, какими суммами мы оперируем, да и увлечение мое воспринималось ими скорее как блажь. Как говорится, чем бы дитя не тешилось. Конечно, если сравнить доходы всего хозяйства клана и прочих источников, мои скромные гроши и рядом не стояли. Но так будет не всегда. К Софии я тоже не забывал заглядывать. Правда, наше свидание приходилось проводить в ночное время, потому как у нее бойко пошли дела с продажей книг. Феликс провел отличную работу по сбору и систематизации информации. Потому на вырученные деньги Уварова закупила во Владимире, столице этого региона, нужный ассортимент книг. И теперь тот красовался на первых полках. Все остальное тоже приводилось в порядок, вместе с выцветшей картотекой. Сегодня у меня были большие планы на магическую тренировку. Ради них я пожертвовал зачарованием и после пробежки уже собирался идти на свою полянку, как заметил активные приготовления в нашем боевом крыле. Оттуда раздавались зычные приказы. Я заинтересованно двинулся на тренировочный плац и подошел к воеводе, бородатому мужчине под 1,90 м. Он выглядел как богатырь из былин. Звали его Ярополк Стальной, что вполне отвечало его характеру, выдержке и воинским качествам. На нем висела легкая кольчуга, а пользоваться он предпочитал артефакторной булавой и щитом. На груди нацеплены 3 медали, знаки императорского отличия, и это далеко не простые бирюльки. «Что случилось, дядь Яро?» — спросил я у мужчины. Мы уже шапочно успели познакомиться и перекинуться парочкой слов, поэтому я относился к нему скорее по-сыновье, с уважением. Мужчине было под 60, а он хоть бы хны, действительно стальной, и старость его не брала. «Здравствуй, Артем, гонец пришел. Под Муромом брешь открылась». Согласно присяге, благородные семьи обязаны были оказывать помощь в их закрытии, иначе род могли лишить дворянства и отобрать все земли. Но многие и даром готовы были оборонять страну, ведь это общая беда. Если ее пустить в дом, то достанется всем. Ого! Я заметил, что к Ярополку уже снаряженный подъезжает Аничков. Сильная? Пока не знаем. Готов? Спросил он некроманта, и тот кивнул. Такое событие нельзя пропускать. Поэтому я тут же заявил. Я с вами. Ярополк хотел было сказать, что барин еще малой, но так-то 18 годиков уже стукнуло. Взрослый лоб. Вместо этого воин нахмурился и невольно бросил взгляд на трехэтажную усадьбу. «Ольга Дмитриевна не одобрит. Я наследник Баритинских. Кому, как не мне, защищать эти земли?» — ответил я, не собираясь уступать. «С матушкой я все улажу. А присмотрит за мной вот он». Я показал пальцем на Аничкова, а тот оглянулся. Может, кто за спиной стоял. «Петр, что скажешь?» — пробасил Ярополк. А я, пока воевода не видит, быстренько потер пальцы, показывая, что заплачу. Падки на денежку Аничков нехотя согласился. «Тебе это дорого встрянет», — уголком рта прошептал он мне позже, а через 10 минут конная дружина в количестве 12 человек выехала за ворота. Муром находился в 60 километрах от Громовца. Так как у нас был отряд быстрого реагирования, то на каждого всадника приходилось по 2 запасные лошади. Благодаря этому мы добрались до места сбора всего лишь за 4,5 часа. Тело Артема уже достаточно уверенно держалось в седле, так что никаких проблем своим старшим товарищам я не доставил. Дружинники переживали, что опоздают из-за моего каприза. Однако все обошлось, и мы остановились в разбитом лагере, куда со всех сторон прибывали обозы с провиантом, люди и новые маги. Но больше всего меня поразило обилие клириков. Их тут было не менее 20 штук, и они стояли сейчас в сторонке, обсуждая явно не дела божественные. Нет, я слышал, что священники могли усиливать в разных аспектах воинов и магов, но чтобы вот столько их собралось вместе. «Идем», — потянул меня за рукав Аничков, некромантов тут тоже хватало, и некоторые издали кивали Петру, но здороваться не подходили. Мы поднялись на травянистый холм, полный клевера, и я застыл в оцепенении. Внизу зияла та самая брешь черно-смоленистого цвета. Прямо как червоточина, пронеслось в мозгу. Но были отличия. Брешь разрезала пространство по горизонтали на 5 метров и была гораздо меньше той в старом мире. К тому же из нее вылезали живые отродья. Они, не спеша, вклинивались в поток себе подобных и вскоре присоединялись к битве. Авангард уже работал вовсю, и я смотрел, как маги слаженно держат оборону периметра, не позволяя всей этой мерзости расползтись по территории. Народу было достаточно для такой маленькой бреши. Но событие знаковое. Нечасто во Владимирской губернии открываются порталы в другие миры. Да, именно порталы. Иначе я назвать это не мог. Ведь я сам, как и эти твари, появился с другой стороны. Монстров теснили все дальше и дальше. А через 10 минут со склона сбежала та самая процессия клириков. За плечами они несли по половине холщового мешка. Следом наподдали жара еще полсотни магов и тяжелой пехоты. «Идем, а то все пропустишь», — хмыкнул Аничков. И мы тоже присоединились к общему потоку спускающихся.